Победа Давида над Голиафом. Однажды, в царствование Саула, у евреев была война с филистимлянами. Когда войска стали друг против друга, из стана филистимского выступил великан по имени Голиаф. Он кричал евреям: «Зачем нам всем сражаться? Пусть кто-нибудь из вас выйдет против меня, и если он убьет меня, филистимляне будут вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами». 40 дней утром и вечером выступал этот великан и смеялся над евреями, понося воинство Бога живого. Царь Саул обещал большую награду тому, кто победит Голиафа. Но никто из евреев не решался выступить против великана. В это время в стан еврейский пришел Давид навестить своих старших братьев и принес им пищу от отца. Услышав слова Голиафа, Давид вызвался сразиться с этим великаном и просил царя, чтобы он разрешил ему. Но Саул сказал ему: «Ты еще молод, а он силен и с малолетства привык к войне». Давид отвечал: «Когда я пас овец у отца своего, то случалось, что приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, я догонял его и вырывал из пасти овцу, а если он бросался на меня, то я умерщвлял его. Если Господь прежде спасал меня от льва и медведя, то спасет и теперь от этого филистимлянина». Саул согласился и сказал: «Иди, и да будет Господь с тобою». Давид положил 5 гладких камней в свою пастушескую сумку, взял пращу, то есть палку, приспособленную для бросания камней, и пошел против Голиафа. Голиаф с презрением взглянул на Давида, потому что он был очень молод, и с насмешкой сказал: «Разве я собака, что ты с камнями и палкою идешь на меня?» Давид ответил: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Господь поможет мне, и вся земля узнает, что не мечом и копьем спасает Господь». И вот, когда Голиаф стал приближаться, Давид поспешил к нему навстречу, вложил камень в пращу и пустил его в великана. Камень попал ему прямо в лоб. Голиаф упал без чувств на землю. Давид подбежал к Голиафу, вытащил у него меч и его же собственным оружием отсек ему голову. Увидев это, филистимляне, объятые ужасом, бросились в бегство, а израильтяне гнали их до самых городов их и многих убили. Саул сделал Давида военачальником. Потом он выдал за него замуж свою дочь. Когда Саул и Давид возвращались с победы, еврейские женщины выходили к ним навстречу с пением и плясками и восклицали: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это царю Саулу было неприятно. Он стал завидовать славе Давидовой и задумал его убить. Давид удалился в пустыню и скрывался от Саула до самой его смерти.